Глава 16. «Мы слышали предложение персов», — заговорил Аристид. «Афиняне, позвольте мне ответить. Разве мы дети, чтобы кричать? Поднимите руку, если хотите донести свое мнение. Я поддержу любого из вас, кто пожелает быть услышанным. Вот так. Мы будем голосовать, потому что в Афинах мудрость города заключается не в суждении только одного человека или нескольких эфоров. В вас, в этих 500, представлены все 10 племен нашего города. Акамантиды, Кекраптиды, Эгеиды, Леонтиды, Энеиды, Антиохиды, Эонтиды, Эрихтеиды, Пандианиды и Гипофантиды. Все филы здесь. Мы не представляем народ. Мы и есть народ. И я скажу вот что. Я намеревался выступить против Фемистокла. Не в первый раз. Он дождался сухого смешка от тех, кто знал, о чем речь. Я надеялся рассмотреть это предложение со всех сторон, чтобы мы в полной мере все понимали. Выживание нашего города зависит от того, примем ли мы правильное решение. Если мы отвергнем предложенное, если отправим македонского царя к его хозяину с нашим отказом, они могут снова выступить против нас. Мы все видели результаты их прошлого прихода в Афины. Мы лучше, чем кто-либо другой, знаем, что это значит. Я не буду обсуждать все, что мы запланировали, если они вернутся в Аттику. Здесь много лишних ушей. Вы должны понять вот что. Мы сталкиваемся с разрушением, уничтожением. В такое время я не буду пытаться вызвать у вас гнев, не буду кричать о персидской угрозе, проклинать их или бросать им вызов. В зале послышалось глухое ворчание. Фемистокл наблюдал за происходящим с растущим удивлением. Он знал Аристида как самого невыразительного оратора, однако сейчас он взывал именно к чувствам соотечественников. Фемистокл слышал звучание каждой ноты. Краем глаза он заметил, с каким благоговением внимают ему Ксантип и Кимон. «Мы слышали персов, мы слышали также спартанцев. Явите любезность, явите достоинство. Его не даруют, не жалуют, его завоевывают. Я стою здесь, где пахнет свежим деревом и где только что был пепел. И спартанский царь учит меня чести». Фемистокл поймал себя на том, что слушает с открытым ртом. В зале воцарилась тишина. Люди, слишком долго сидящие на камне, замерли в изумлении, став свидетелями преображения Аристида, отказавшегося от своего обычного стиля. «Я знаю, афинин», — сказал Аристид, внезапно сбавив тон, хотя голос его зазвучал еще тверже. «Я знаю всех эллинов. Я знаю, что мы не предадим наших братьев и сестер. Сама мысль об этом непристойна. Я не говорю за всех собравшихся здесь сегодня вечером. Я говорю одним голосом, своим. Это наш путь, наш закон, наша традиция. Этим единственным голосом я говорю следующее. Я верю в Афины, в наш гений, в труд наших рук и оружия, в наши корабли и лоно наших женщин. Я верю в наших богов, в Афину, в Аполлона, в Ареса и Посейдона. Я могу быть единственным голосом, но, возможно, я говорю не только от себя одного, когда отвечаю македонцу. Как это случилось с тобой? Как ты мог унизиться до того, что пришел сюда посланником персов? Мой ответ таков. Мы будем противостоять вам до последнего мужчины, до последней женщины и ребенка. Мы никогда не будем вашими рабами. Никогда! С Скажи это своему господину, царь!» В зале раздались радостные возгласы, но Арестит перекрыл их громким криком. За все годы он ни разу не повышал голос на политических собраниях. Но Фемистокл помнил рев этого человека еще с марафонской битвы. И при этом воспоминании по спине у него пробежал холодок. «И Спарте! Своим единственным голосом! Я говорю это!» — крикнул Арестит. Шум снова стих, на лицах присутствующих появились ухмылки, и глаза заблестели в золотом свете ламп. «Я говорю это!» — повторил он, сдерживая поднимавшееся в нем ликование. Вот что так любил Фемистокл. Арестит сказал им только то, что они хотели услышать, но это было восхитительно. «Я говорю это! Вы видите наш ответ! Вы знаете, как мы ответим персам! Мы отказались от персидского золота! Не так уж трудно отказаться и от вашего! Уйми свои страхи, регент Спарты! Хотя мы отдали больше, чем кто-либо другой, нам еще многое предстоит отдать. Мы выступим. Вопрос лишь в том, будете ли вы на нашей стороне или укроетесь за своей стеной». Говоря это, он повернулся к Повсанию, и толпа за его спиной завыла и зааплодировала. Спартанский регент оглянулся, глаза его были полны гнева. Арестит жестом указал на трибуну, но внезапно вперед выступил царь Македонии. Афинский совет не сразу разобрался, кто стоит у трибуны, но Александр вцепился в нее и оставался до тех пор, пока шум снова не стих. «Я приехал сюда из мирной страны», — начал македонец. «Из страны с богатыми рынками и городскими стенами. Я пришел к вам как союзник Персии, и моя гордость не пострадала от этого, хотя вы и оскорбляете меня. Я проехал мимо развалин у входа в Афины. Вы бедные глупцы, у вас нет стен. Вы не сможете защитить этот город, если решите оттолкнуть протянутую вам руку. Я призываю вас подумать еще раз». Костяшки его пальцев на трибуне побелели, пока мужчины выкрикивали ему свои предложения. Послушав, он отступил и с отвращением бросил Арестиду: «Поступайте, как хотите». «Думаю, это и есть суть свободы», — сказал Арестит. «Вот этот выбор». «Вы выбираете смерть», — сказал македонский царь, печально покачав головой. «Возможно», — ответил Арестит. «Но мы выбираем. Однажды ты это поймешь». Он повернулся к Повсанию и Тесамену. Прорицатель внимательно наблюдал за ними и явно пребывал в восторге от всего, что видел и слышал. «Регент Повсаний, мы будем обсуждать предложение до рассвета, а утром проголосуем на Пниксе в присутствии всего собрания. Конечно, вы можете пригласить свидетелей, хотя на этот раз, полагаю, результат голосования предрешен. Так вот, для вас в городе приготовлены комнаты. Помещение построено недавно, и там все просто, но, возможно, для спартанцев в этом нет ничего странного». Он говорил под шум толпы, заполнявшей все пространство и похожей на хлопанье голубиных крыльев. Зал совета был самым первым зданием, восстановленным после пожара, трудом сотен людей. Здесь пахло опилками, сосной, оливковым маслом и потом. Зал вдруг взорвался, и Повсаний на мгновение потерял ощущение пространства. Он привык к тишине и дисциплине, а не к воплям безумцев, перекрикивающим друг друга. При этом он ощущал уверенность и влияние Арестида. Это было ясно с того момента, когда тот только открыл рот, чтобы заговорить. «Вы в самом деле откажетесь от предложенных мною средств?» — спросил он наконец. В сопровождении раскрасневшегося македонского царя Александра Павсаний и Тесомен последовали за Аристидом по коридору. За спиной у них Фемистокл и Эпистраты начали приглашать ораторов. Но шум и напряжение уже спадали. Главное событие подходило к концу. «Уверен, мы это сделаем», — сказал Аристид, когда дверь за ними закрылась. «Думаю, ты понимаешь, что такое гордость». «Конечно, понимаешь. Спарта у Саламина потеряла 8 кораблей. Мы потеряли гораздо больше кораблей и экипажей. Все, кто есть в этом зале, познали горе. И нам не нужно ваше серебро. Мы хотим того, что было обещано словом твоего отца. Мы хотим, чтобы весной ты собрал всю армию Спарты и встал рядом с нами». «Я сказал, что мы выйдем», — подтвердил Павсаний. «Когда настанет подходящий момент, мы будем там». Аристид пристально посмотрел на него. «Это звучит как очередная отговорка, регент Павсаний». «Когда наступит подходящий момент? Мы столкнулись с врагом, которого никто из нас не может победить в одиночку, точно так же, как мы это сделали на Саламине. Не надо указывать на ваши обязательства и клятвы, данные от вашего имени. Единственный вопрос, который имеет значение, прост и звучит так. Вы встанете рядом с нами?» «Я уже ответил». Павсаний кипел от ярости, от того, что его допрашивали вот так бесцеремонно. Но мгновением позже Аристид как будто внезапно постарел и ссутулился. Усталость взяла верх. «Что ж, надеюсь, этого достаточно. Идем, ты должно быть утомлен. Я покажу ваши комнаты». Военный лагерь, но удобство скуп, особенно зимой. Путь у царя Александра и трех его спутников был долгий и трудный, и ночи они проводили у дороги, держа мечи наготове. Настоящей дружбы между ними так и не сложилось, тем более что один из сопровождающих был личным переводчиком Мардония. Его задание состояло в том, чтобы подслушивать все, что говорят им и что они говорят между собой. От внимания Александра не ускользнул его маневр. Едва войдя в персидский лагерь, человек этот поклонился и исчез, отправился с докладом, тогда как македонцы воссоединились со своим товарищем, который оставался заложником на время их отсутствия. «Это не значит, что ему не доверяют», — сказал себе Александр. Мардоний заверил его, что подобное совершенно естественно, как, например, оказание почести царю или поедание фисташковых орехов. Однако Мардоний позвал его не сразу, а заставил ждать. Царь Македонии миновал внешние ворота лагеря поздним утром. Солнце уже клонилось к холмам, когда его вызвали к персидскому военачальнику. Одно это уже было признаком неодобрения, по крайней мере, он так решил. В командной палатке Александр с удивлением обнаружил всех троих своих сопровождающих. Мардоний также пригласил первого помощника Артабаза, командира бессмертных Гедарнеса, его Александр не встречал никогда прежде, и начальника конницы Массистия. На их прошлой встрече Артабаз выглядел дружелюбным, хотя Александр не мог сказать, была ли их беседа действительно непринужденной, а смех неподдельным, или за всем стояла персидская вежливость. Невысокий толстяк Артабаз резко отличался и от Мардония, и от двух других военачальников, мужчин высоких, худых, со сполосованными темными шрамами лицами. Гедарнес и Массистий наградили македонского царя холодным взглядом. Спрашивать, дошли ли до них новости из Афин, он не стал. «Будь моим гостем», — встретил царя Мардоний. «Посиди со мной и поешь». Приглашение повторил переводчик, который остался стоять у стола. Александр кивнул в знак благодарности и, стараясь не выдать беспокойства, опустился на скамейку, которая качнулась под ним. Мягкую землю покрывала циновка. Чтобы сидеть устойчиво, приходилось постоянно напрягать одну ногу. Остальные заняли места напротив, и лишь переводчик остался стоять, нависая над столом, как некое украшение. Александра насторожило их расположение. Впечатление было такое, будто они выбрали другую сторону и собрались кого-то судить. Слуги принесли угощения на маленьких блюдах. Александр узнал инжир и зелень шпината, а также пряного зайца и козленка. Он ждал, слушая молитвы на языке, которого не понимал. Они не были переведены на греческий, возможно, из уважения к священному. Впервые за год или больше Александр задумался, не отдал ли он слишком много ради золота и мира. Нет, он видел сожженные дома и разрушенные стены Афин. Такова была цена неповиновения этим людям. Первый долг царя — защитить свой народ от наводнения, пожара и персов. Александр опустил голову, когда молитва закончилась, затем они поели, в основном молча. Артабас рассказал что-то забавное о козе, Мардония рассмеялся, но другие даже не улыбнулись. Они ели без видимого удовольствия, как будто выполняли обыденную работу. Вытерли губы, выпили вино. Те же самые слуги собрали и унесли все, что напоминало о еде. Даже стол сложили и убрали. Один воин терпеливо ждал, пока Александр не поймет, что от него требуется, и не встанет. Скамейку, на которой он сидел, забрали и тоже унесли. Столкнувшись в одиночку лицом к лицу с персами, Александр вдруг почувствовал себя уязвимым. Ему пришлось напомнить себе, что он надежный союзник, и его жизнь защищена их честью. «Я благодарен тебе, Александр», — сказал Мардоний. «Понимаю, как должно быть... Неприятно было тебе делать предложение афинянам. Наш друг рассказал, с каким презрением они отнеслись к миру, который могли бы иметь. Переводчик был опытный и отставал от говорящего всего лишь на мгновение, так что Александр понимал перса практически сразу. Мардоний заметил, как македонец осторожно кивнул в ответ и махнул рукой, будто это не имело никакого значения. «Ты не несешь никакой ответственности за них, уверяю тебя, и не будем больше об этом». «Я пытался их убедить, но не смог». В голосе Александра прозвучала нотка обиды и боли. Мардоний протянул руку и почти по-отечески похлопал его по плечу. «Есть люди, которые не могут измениться», — сказал он, — «и не изменятся, даже если сжечь их дом дотла». Артабас рассмеялся и добавил еще кое-что такое, что переводчик не стал повторять на греческом. Похоже, реплики персидских военачальников не предназначались для людей вне их круга, и это разделение напомнило Александру, что он здесь чужак. И пусть он носил царскую брошь на плече, они все равно не считали его равным себе. «Позволь вопрос. Если ты понимал, что они не примут твое предложение, почему послал меня? Чтобы я испытал унижение? Зачем вообще спрашивать?» Мардоний с интересом посмотрел на царя, когда переводчик произнес его слова на придворном персидском. Он поднял руку, и в палатку вошли двое слуг с новыми кубками и кувшином вина, казавшегося в полумраке темным, как кровь. Не успел Александр подумать об этом, как зажглись лампы, и в самые глубокие уголки помещения проник свет. «В этой стране, — тихо сказал Мардоний, — я говорю от имени царя Ксеркса, вечная слава его имени и роду. Только в этом году я голос трона Персии, и это значит нечто большее, чем просто командование великим войском. Не знаю, сможешь ли ты понять. Вот Артабас не верит грекам, всегда готовым на хитрость». Артабас фыркнул и прищурился, протягивая чашу, чтобы ее наполнили. «Он думает, — улыбнулся Мардоний, — что они уважают только удар копьем или дубинку, проламывающую череп, а все остальное — просто ветер. Но я македонец», — несколько натянуто сказал Александр. Артабас пробормотал что-то, и уголки рта Мардония заметно дрогнули. Переводчик промолчал. Александр уже начал ненавидеть малорослого выродка. «Конечно», — ответил Мардоний, — «приношу свои извинения». Уверению не хватало искренности, и сам Мардоний и его соотечественники не видели разницы между народами Запада. «Считают ли они медийцев или лидийцев равными себе, то есть персам, — подумал Александр, но вопрос этот решил оставить при себе. Людям редко нравится, когда разоблачают их собственное лицемерие. «Однако моя точка зрения предельно ясна», — продолжил Мардоний. «Если человек теряет свой дом из-за бури, то, конечно, он будет винить бурю. Но если буря первая скажет ему «преклони предо мной колено», и я пройду мимо, я пощажу твою жену и детей». Мардоний подождал, пока переводчик догонит его. «Если человек тогда откажется и потеряет все, что у него есть, все, что он любит, кого он может винить, если не себя? Буря сорвет все его хитрости и обманы, понимаешь? Он поймет, что сам навлек на себя беду». «А ты есть буря», — пробормотал Александр. Мардони кивнул так быстро, как если бы понял что-то без перевода, а значит, хоть немного знал греческий. Персидский военачальник вырос в условиях жесткого соперничества и стал правой рукой царя. Об этом не стоило забывать. «Конечно, мы и есть буря, и, возможно, его дом так и останется разрушенным навсегда. Но как поступит следующий, которого мы встретим, когда я скажу ему «преклони колено», возможно, он так и сделает, чтобы пощадить всех, кого любит. Думаю, ты понимаешь». Александр подумал о том, что видел, о гордости афинян и в сравнении с ней о своей собственной гордости. Воспоминание горечью застряло в горле. Он променял греческую честь на то, чтобы стоять в этой палатке, как доверенный человек персов. Александр перевел взгляд с Артабаза, который наблюдал за происходящим с усмешкой в глазах, на Гедарнаса и Массистия, мужчин смуглых и явно враждебных светловолосому царю Македонии. «Персия далеко отсюда», — сказал Александр. «Позволь рассказать тебе пророчество, которое я слышал однажды». Утром в лагере начались сборы, и Мардоний на время остался без дел. Он дрожал так, что зуб на зуб не попадал. С севера налетел ледяной ветер, шквалы дождя превратили землю в болото, затруднив все работы. Тем не менее никто не роптал, как уверяли его подчиненные. Мардоний улыбнулся, увидев одного из своих сыновей, промокшего до нитки. Одежда облепила его тело, словно металл. Артабаз был самым прекрасным наездником, почти таким же искусным, как Массистий, который мог ездить верхом на любом копытном. Но если Массистий выглядел как всадник, то Артабаз был толстым, крепким коротышкой. Мардоний видел, как он кувыркался с несколькими молодыми командирами, выполняя перевороты в воздухе. По его словам, такие кульбиты укрепляли суставы и кости. Если бы его когда-нибудь сбросила лошадь, он бы наверняка подпрыгнул бы и покатился, оставшись невредимым. При этой мысли Мардоний улыбнулся, и его помощник, заметив странное выражение на лице военачальника, натянул поводья. Этот момент и выбрали тучи, чтобы облить людей и лошадей холодными струями. «Мы все простудимся или даже утонем, если дождь припустит еще», — сказал вместо приветствия Артабаз. Мардоний кивнул, он ненавидел зиму. Зима, неподходящая для военных время года. «Продовольствием мы запаслись на месяц. Думаю, не повредит напомнить афинянам, что за гордость приходится платить». «Мы буря», — усмехнулся Артабаз, намекая Мардонию на разговор с царем Македонии прошлым вечером. «Так оно и есть». Дождь лил, и полки медленно выстраивались перед Мардонием промокшими рядами. «Что ты думаешь о его пророчестве?» — спросил Артабаз. Ему пришлось повысить голос, чтобы перекричать свист ветра и шум дождя. Мардоний пожал плечами. «Я не верю в пророчество, даже если он и верит». «Значит, ты не сделаешь его сатрапом всей Греции?» «Он был верным союзником». «Полагаю, выбирать будет Ксеркс. Скорее всего, это будет перс». «Возможно, ты, Артабаз, кто знает». «Значит, ты считаешь, что пророчество неверно?» — не отставал Артабаз. Мордоний бросил на него быстрый взгляд. «Кто в самом деле может что-то знать? Думаю, если его семье суждено править всей Грецией, то год для этого неподходящий». Он громко рассмеялся. «Или он не тот Александр Македонский!» Собранная для похода на юг к Афинам армия выглядела внушительно. Ливень прошел над ней, словно над грядой холмов или огромной равниной. Зимнее солнце выглянуло из-за облаков, и Мордоний развернул коня на месте. «Дождь уходит на юг». «Думаю, это хорошее предзнаменование», — сказал он. «Мы буря, Артабас! Давай напомним об этом грекам!»